27. «Все это очень хорошо», — через несколько дней сказала Фенчерч. «Но я должна знать, что со мной произошло. Понимаешь, между нами есть разница. Ты что-то потерял, а потом нашел, а я нашла, а потом потеряла. Мне надо снова это найти». Днем Фенчерч была занята, и Артур решил устроить для себя день телефонных звонков. Мюррей Бост Хэнсон работал журналистом в одной из газет, что печатаются крупным шрифтом на страницах маленького формата. Я был бы очень рад отметить, что эта работа не отразилась на нем дурно, но, к сожалению, не могу покривить душой. Однако Артур все равно ему позвонил, так как то был единственный газетчик среди его знакомых. «Артур, чайник ты мой старый, дружок ты мой ржаной, как клево тебя слышать! А говорили, ты улетел в космос или что-то в этом роде?» Мюррей разговаривал на собственном языке, самолично изобретенном для собственных надобностей. Больше никто на свете на нем изъясняться не мог. Более того, никто даже не мог понять, что хочет сказать Мюррей. Слова здесь ничего не значили, а те, которые все-таки что-то значили, успешно тонули в потоке бессмыслицы, так что слушатель их просто не замечал. Но когда слушатель наконец понимал, какие из слов хоть что-то значат, беседа часто принимала неприятный оборот. «Что?» — переспросил Артур. «Слухи ходят, мой слоновый бивень, старая ты кочерышка, слухи ходят. Не исключаю, что все это туфта, но, возможно, в итоге придется тебя интервьюнуть. Мне нечего сказать, это был обыкновенный треп в пивнушке». «На то мы стоим, дорогой ты мой рыбий глаз, на то мы стоим». К тому же он отлично вяжется с другими сюжетами недели. Если хочешь, даже можешь все отрицать. Извини, у меня что-то вывалилось из уха. Последовало недолгое затишье, в финале которого Мюррей Бост Хэнсон снова объявился на другом конце провода. На сей раз в его голосе слышалось неподдельное потрясение. «Просто вспомнил, какой вчера был странный вечер», — сказал он. «Тем не менее, старик, не знаю, липа это или вовсе дуб, но как ты себя чувствуешь в связи с тем, что прокатился на комете Галлея?» «Я не катался на комете Галлея», — ответил Артур с подавленным вздохом. «Прекрасно. Как ты себя чувствуешь в связи с тем, что не прокатился на комете Галлея?» «Вполне спокойно, Мюррей». Воцарилась тишина. Мюррей записывал ответ. «Вполне достаточно, Артур, вполне достаточно для меня, Этель, мира и его окрестностей. Вяжется с общей шизовой атмосферой текущей недели. Мы думаем сделать шапку 7 чудиков на неделе. Здорово, а?» «Очень хорошо». «Звучит, да? Сначала у нас тут рассказ о человеке, на которого всегда льет дождь». «Что?» «Сущая правда, разрази меня гром. У него все записано в маленькой черной записной книжке и проверено на всех человеческих и нечеловеческих уровнях. В гидрометеоцентре все оборзели и опуделели. Со всего света слетаются чудные гномики в белых халатах со своими линейками, ящиками и каплемерами. Артур, этот человек уникум, феномен. Я сказал бы даже, что он чудо природы всего западного мира. Мы называем его бог дождя. Здорово придумано, а?» «Я, кажется, с ним знаком». «Звучит? Что ты сказал?» «Я, кажется, с ним знаком. Он все время жалуется, да?» «Невероятно! Ты знаком с богом дождя?» «Ну, если это тот же самый парень. Я посоветовал ему перестать ныть и показать кому-нибудь его записную книжку». Мюррей Бост Хэнсон ошеломленно притих на другом конце провода. «Ты сделал его миллионером». «Без дураков, ты его настоящим миллионером сделал. Слушай, ты знаешь, какие бабки платит ему турагентство только за то, чтобы он не ездил в этом году в Малагу?» «Я не говорю о проекте орошения Сахары и всякой такой фигне. Перед этим парнем открывается совершенно новая карьера, даже если он просто не будет ездить в определенные места. Артур, этот человек превращается в чудовище. Может, даже придется присвоить ему титул победителя нашей викторины. Послушай, Артур, может понадобится сделать статью о тебе. Человек, который сделал бога дождя, звучит, да?» «Неплохо, но...» Может, придется тебя сфотографировать под дождем из садового шланга, но все будет нормально. Ты где находишься? В Веллингтоне. Послушай, Мюррей. В Веллингтоне? Да. Ну а как тебе главная сенсация недели? Тут уж точно чудеса в решете. Про летающих людей слышал? Нет. Надо же! Нет, это же самый горный шизняк. Натуральные тапочки всмятку. Местные весь день трезвонят и рассказывают о парочке, которая летает по ночам. Наши ребята всю ночь припухали в лаборатории над фотороботами. Да врешь ты все, не мог ты не слышать. Нет, я не слышал. Артур, где ж ты был? Ах да, в космосе, у меня есть твое интервью. Так то несколько месяцев назад. Послушай, старый ты мой башмачина, всю неделю, каждую ночь, как раз в твоем районе, эта парочка летает по небу и выделывает всякие штуки. Так ты что, ничего не знаешь? Нет. Артур, друженька ты моя, с тобой разговаривать полурайское удовольствие, но мне надо идти. Я пришлю парня с камерой и шлангом. Дай мне свой адрес, я записываю. Послушай, Мюррей, я позвонил, чтобы задать тебе один вопрос. У меня полно работы. Я только хочу узнать насчет дельфинов. Это не вопрос. Прошлогодняя новость. Забудь о них. Они исчезли. Но это важно. Слушай, никто не возьмется за эту тему. Понимаешь, нельзя сделать статью о том, чего нет. По крайней мере, у нас. Попробуй позвонить в воскресные газеты. Может, через пару лет, где-нибудь в августе, они дозреют состряпать что-то вроде «Что же все-таки случилось с дельфинами?» А сейчас что? Дельфинов нет как нет? Дельфины продолжают отсутствовать? Дельфины — жизнь без них? Артур, сюжеты смертны. Они протягивают ножки, бьются в судорогах и вскоре возносятся к великому небесному золотому штекеру. Архитравчик ты мой! Мюррей, мне неинтересно, получится ли из этого статья. Я просто хочу выяснить, как мне связаться с тем типом из Калифорнии, который говорит, что знает, куда они делись. Я думал, ты сможешь помочь.